Часть вторая. Отчим Латерис находился при смерти, но, несмотря на это, ненависть его была сильна. Настоятель расслышал знакомое высказывание и умоляюще протянул ко мне сочившуюся сукровицей культю, а потом разъявил черную дыру, некогда бывшую ртом, и прохрипел: «Остановите! Остановите его!» «Успокойтесь, отчим. Никто вас больше и пальцем не тронет», — пообещал я. «Сейчас вызову лекаря, он осмотрит вас». «Нет!» — сипло выдохнул узник, и в легких у него забулькало. «Не дайте ему осквернить храм!» «Что?» «Знаменосец бести в храм!» Отчим Латерис закашлялся. Из его рта хлынула густая черная кровь, он уронил голову на грудь и затих. Я прикоснулся к шее, пульса не было. «Да не оставит ненависть душу твою», — пробормотал тогда посмертное напутствие и вскочил на ноги. Схватил отставленный к стене посох и опрометью бросился к лестнице. «Знаменосец бести? Потусторонняя тварь здесь, в храме заштатного городишки. Но почему о ней знал лишь отчим Латерис и никто, кроме него? Ведь это такая ответственность. Такая честь! Величайшие монастыри соперничали за право заточить в своих стенах темные сущности, которые не были отправлены в преисподнюю вслед за их безумной госпожой. Как одна из реликвий, оди и каузом, повод для ненависти, оказалась в храме Лута? Почему епископу ничего об этом не известно? И хоть отчим Латерий смог просто бредить, проверить его слова требовалось незамедлительно. Одна лишь ненависть прихожан сковывает темную тварь. И если храм будет осквернен, страшно даже представить, сколько бед натворит слуга бестии. Я выскочил из тюрьмы и только сбежал с крыльца, как в ворота ворвались трое солдат. Двое в кожаных панцирях с окованными железом дубинками, третий с коротким пехотным мечом и в кирасе, на которой светился свежий позолотый девиз: «Одиум аут мортис» — «Ненависть или смерть». Комендант городского гарнизона Марк Хаста собственной персоной. Обернувшись, я глянул на маячившую в тюремном оконце толстую морду надзирателя и за цепочку вытащил серебряный жетон служителя «Официум интолеранция». Но без толку. Комендант уже коротко бросил подчиненным: «Взять самозванца!» И те кинулись в атаку. «Фатус! Идиот!» — выругался я и шагнул навстречу низкорослому солдату, бежавшему первым. Тот даже сообразить ничего не успел. Просто со всего маху налетел лицом на вскинутый посох и навзничь рухнул на землю. Его приятелю свезло не больше. Увесистая палка крутанулась в моих руках, и взлетевший от земли нижний конец угодил служивому между ног. Бедолага взвыл. Даже меня передернуло. Проняло и коменданта. С кислой миной он убрал руку с рукояти меча и взъерошил волосы, изображая раскаяние. «Не судите строго, отчим. Ошибся». Я зашагал к воротам, поравнялся с ним и на ходу небрежно бросил: «Прощаю тебя, пасынок мой». Марк Хаста опустил взгляд и с облегчением перевел дух, но стоило оставить его за спиной, вмиг скрипнули ремни доспехов. «О, Мэа Одиум, и почему всегда одно и то же?» Резко крутанувшись, я перехватил руку с ножом и, стиснув мускулистое запястье, плавно скользнул коменданту за спину. До хруста, вывернув предплечье, свободной пятерней вцепился Хасти в волосы и со всего маху ткнул его лицом в кирпичную кладку забора. Раз, другой, третий, и еще. И снова, до тех пор, пока забрызганную кровью землю не усыпали обломки зубов. После отпустил обмякшего коменданта, и тот без чувств повалился в грязь. с превеликим удовольствием перерезал бы засранцу глотку прямо здесь и сейчас, но не подобает верному пасынку церкви растрачивать свою ненависть на людей. И потому, лишь пару раз пнув Хасту носком сапога в незащищенный доспехами пах, я оставил его в покое. Поднял с земли перепачканный грязью и навозом посох и побежал к храму. На улицах никого. Беспризорные дети, нищие и пьяницы с наступлением темноты куда-то запропастились, и даже свиньи с собаками больше не попадались на глаза. Городок словно бы вымер. Неужто чувствуют что-то? Возможно, и так. На храмовую площадь я вбежал со стороны шатров комедиантов, прислушался, успокаивая дыхание. Тишина. Где все? Где? Мне стало не по себе. «Мы и в самом храме станцуем, если в цене сойдемся», вспомнили слова черноволосой девчонки. «Храни меня ненависть». Я рванул к храму и навалился на массивные ворота, но те оказались заперты. Тогда я обежал мрачное здание с задов и толкнулся в пристрой. Дверь едва слышно скрипнула. Я переступил через порог и сразу расслышал размеренные хлопки и тяжелое с присвистом дыхание. Я тихонько прокрался по темному коридору, и вскоре уши уловили странную неправильность. Тяжело вздыхал один человек. А глухие отголоски ударов не походили ни на стук спинки кровати о стену, ни на звонкие шлепки ягодиц. Неужели? Я осторожно заглянул в освещенную тусклым светом лампады келью и с неприязнью уставился на занятого самоистязанием отчима Секундуса. Молодой парень в одних лишь панталонах яростно нахлёстывал себя трёххвостой плёткой, на концах которой бугрились узлы, усеянные металлической щетиной. По спине проповедника текла кровь, но он только закусил губу и тихонько мычал в такт размашистым ударом. «Вот оно как!» Мне всегда казалось неправильным укреплять ненависть умерщвлением плоти, пусть флагелланство и не считалось ересью. Страдать должны не пасынки церкви, страдать должны враги рода человеческого. И никак иначе. Решив, что увидел достаточно, я легонько постучал посохом о дверной косяк, и отчим Секундус от испуга выронил плеть. «Что вы здесь делаете?» — вскрикнул он. Заметил серебряный жетон служителя официум интолеранция и сдавленно пискнул. «О, нет!» «О, да!» — ухмыльнулся я и кинул плащ на колченогий стул. «Отчим Латерис мне все рассказал». «In nomine odium!» «Во имя ненависти!» — всхлипнул пастор. «И Марк Хаста тоже запираться не стал», — продолжил я. «Как думаете, отчим, что я здесь делаю?» «Нет», — бухнулся вдруг на колени Секундус, — «это была не моя идея. Это все Хаста. Это он все выдумал». «Вот как». «Умоляю. Это Марк узнал о визитах отчима Латериса к блудницам. Он сказал, что этого так оставить нельзя, что это плевок в душу всех прихожан. Но если донести епископу, то настоятеля просто снимут. А совратившие его фигляры не понесут никакого наказания и продолжат сбивать с пути истинного горожан. И мне нечего было на это возразить. Вы видели их представление? Гнусность, абоминацию, мерзость!» «Так это идея Хасты?» «Да! Я не мог не поддержать его. Он единственный в этом пропащем городе разделял мои убеждения. Единственный праведник во всем городе!» По лицу Секундуса потекли слезы. «В остальном нет моей вины. Это Марк дал ключи и деньги комедиантам, чтобы они пробрались в храм и устроили здесь оргию. Он приведет... должен был привести солдат, и тогда грешники понесли бы заслуженное наказание». «И они сейчас...» «Там. Я слышал их голоса». «Болван!» — едва не выругался я вслух. Одни только беды от этого флагелланства. Мало того, что сами женщины вина чураются, так еще и других по себе судят. Что плохого в том, что отчим Латерис развлекался с веселыми девицами? Не с мальчиками же, да и не силой их брал, не в храме блудил и не на кафедре сношал. А этот ревнитель чистоты ради своих убеждений готов убить. И даже хуже того, готов поставить под удар церковь. Фатус. Но ругаться я не стал. Вместо этого попросил: «Встаньте!» А когда проповедник поднялся с колен, со всей силы двинул ему в подбородок. Отчим Секундус без чувств рухнул на пол. Я перевернул его на живот и, связав запястье прочным шнуром, поспешил в храм. Заглянул в распахнутую дверь. И хоть никого не заметил, но комедианты точно не успели убраться отсюда по добру, по здорову, поскольку от погруженной в темноту кафедры по пустому помещению гулко разлеталась размеренная мелодия шарманки. Я настороженно двинулся по проходу, краем глаза разглядывая серую кладку стен, изукрашенную теперь похабными рисунками, смазанными и торопливыми. Вскоре к завыванию шарманки присоединились сладострастные стоны черноволосой распутницы, а ее нагая сестричка неожиданно выпорхнула откуда-то из тьмы и закружилась в танце на мозаичном изображении распятой на тележном колесе бестии. И акробаты. Как же без них? Парни сноровисто работали малярными кистями, превращая храм в подобие третьесортного борделя. «О, Меаодиум!» — прошептал я, но только шагнул к осквернителям, как моего носа коснулась странная вонь. Странная? Да нет, то повеяло серой. И немедленно всплыли в памяти слова отчима Латериса о заточенном здесь знаменосце бестии. «Если эта тварь освободилась...» Меня враз прошиб холодный пот, а мелодия шарманки вдруг набрала силу и зазвучала в моей голове. От нее веяло беспредельной радостью дикой охоты, ароматом луговых трав после теплого дождя, хрустом, с которым входит в живую плоть острый наконечник. Как легко от того, что тело это не твое. Музыка заполонила сознание, и нечто внутри откликнулось на нее. Ребра превратились в гигантский ксилофон. Полы и кости стали флейтами, зубы и костяшки пальцев отозвались стуком кастаньет, а поджилки звенели ничуть не хуже туго натянутых струн. Каждый выдох сдавливал легкие, словно волынку. Каждое биение сердца отдавалось в черепе, будто перестук палочек на старом солдатском барабане. Мелодия рвалась наружу и рвала на куски меня, но боли не было. Боль ушла, превратилась в упоительную смесь запаха любимой женщины, шума прибоя, горечи хмели и чего-то неосязаемого, того, что заставляет трепетать фибры человеческой души. Счастье. Это было чистое, ничем не замутненное счастье. Фу, гадость. Меня чуть не вырвало. Счастье – дело сугубо личное. Когда кто-то трепанирует тебе череп и вкладывает в голову столь сильные эмоции, это уже не счастье, это рабство. Счастье и любовь – кандалы. Лишь ненависть делает нас по-настоящему свободными. «Новерк и ностри. Одиум де нобис либертатем», – забормотал я слова молитвы. «Эт дефенде нобис и креатурис инферни». «Мачеха, наша ненависть, дай нам свободу и защити от порождений!» И сразу в голове прояснилось. С глаз будто спала пелена, а соблазнительные стенания юной блудницы превратились в пронзительные вопли ужаса. И на стенах блестела не краска, но потеки крови и ошметки плоти, ведь орудовали акробаты не малярными кистями, нет». Они запускали руки в распоротые животы и оскверняли серую строгость каменной кладки собственными потрохами. Я откинул посох и обнажил ятаган. Выкованный на заказ двойного изгиба клинок сужался к острию, и можно было как рубить, так и колоть. Знакомая тяжесть оружия придала уверенности, и я по вышарканным ступеням начал спускаться к кружившейся на мозаичном изображении бестии комедиантки, туда, где заходила в истошных криках ее сестра. Не успел. Только ступил на мозаику, и стоны стихли, а из-за кафедры вышла. У меня ноги к полу приросли, стоило разглядеть ужасающее обличие знаменосца бестии. На низком лбу двумя уродливыми наростами торчали загнутые рожки. Под тяжелыми надбровными дугами пламенем преисподней горели глаза. Морда заросла длинной седой щетиной. Ноздри приплюснутого носа торчали наружу, а окруженную бородой прорезь лягушачьего рта заполняли острые зубы. Лишенная растительности грудная клетка казалась несуразно мощной. Густая шерсть покрывала кривые ноги с вывернутыми назад коленями. Между ног свешивался отросток, больше походивший на набухшую конечность морского гада, именуемого учеными «Сепия официналис» – каракатица обыкновенная. Внизу – копыта. Продолжая твердить про себя молитву, я перевел взгляд на зажатую в мускулистой руке многоствольчатую флейту. Но не фистуля панис, флейту пана, а жуткий инструмент, сотворенный из обломков перевитых сухожилиями трубчатых костей, с нижних концов которых капала кровь. На левую кисть знаменосец намотал черные волосы молоденькой комедиантки. Он волочил ее за собой, и милая девчонка превратилась в комок изуродованной плоти. Тело словно пропустили через камни-дробилку. На чудом уцелевшем лице окровавленной дырой выделялся разорванный рот. «О, Меаодиум!» Я запнулся. И этой небольшой заминки оказалось достаточно, чтобы знаменосец стремительно подступил к мозаике на полу и, не решаясь зайти на нее, разинул зубастую пасть. Оглушительный рык гулко прокатился по храму, и акробаты вмиг бросили осквернять стены, а обнаженная танцовщица, соблазнительно виляя бедрами, зашагала к поработившему ее сознание чудовищу. Медлить было нельзя. Если знаменосец выпьет еще одну жизнь, в одиночку его уже не остановить. Я нагнал танцовщицу и вонзил острие ятагана ей в спину, аккурат под нижнее ребро. Клинок легко пронзил комедиантку, и окровавленной сталью вышел у нее из живота. Девица рухнула на колени и потянула за собой ятаган. Тогда я упер подошву сапога в девичье тело и рывком высвободил клинок. Танцовщица без чувств растянулась на залитой кровью мозаике. Не теряя времени, я развернулся и рубанул ятаганом по запястью тянувшегося ко мне акробата. Легко перерубил и сухожилия, и кости, и новым замахом обрушил ятаган на голову второго комедианта. Изогнутый клинок рассек череп, раздробил переносицу и засел над верхней губой. А крови чуть. С трудом высвободив оружие, я едва успел отскочить от однорукого теперь акробата, зашедшего сбоку. Быстро рубанул, и остро заточенная сталь с хрустом перебила сустав, предплечье повисло, а одержимый даже не поморщился. Подавшись вперед, он попытался сбить меня с ног, но волочившиеся по полу кишки за что-то зацепились, и мощным боковым ударом я снес его курчавую башку, так что та повисла на ошметках мышц и лоскутах кожи. Только отвлекся смахнуть брызнувшую в лицо кровь, и сразу в кушак вцепились чужие пальцы. Дотянувшийся до меня комедиант с раскроенным черепом потянулся к шее. Я рукоятью ятагана шибанул его по изуродованному лицу, и хоть левый глаз лопнул и бесцветной жижей заструился по скуле, отшвырнуть парня не получилось. Пришлось выхватить стилет и вонзить острие в правую глазницу, полностью ослепив акробата. После я высвободился из мертвой, воистину мертвой, хватки и кинулся вдогонку за танцовщицей, что, оставляя на мозаике кровавый след, упрямо ползла к знаменосцу бестии. Порождение тьмы бесновалось у края мозаики, не в силах ступить на изображение распятой госпожи. А когда я настиг девчонку, изо всех сил швырнула в меня свою ужасную флейту. Острые сколы костей распороли рубаху и кожу, но поздно. Ятаган уже рухнул вниз и с деревянным стуком врубился в девичью шею. «Ад Глория Модиум! Во славу ненависти!» – заорал я, когда на мозаику хлынул поток крови, и знаменосец бестии взвыл так, словно его паром ошпарило. Но не паром. Ненавистью. Кожа чудовища покраснела и покрылась волдырями. Полыхавшее в глазах пламя преисподней потухло, и на какой-то миг показалось, будто на меня смотрят водянистые глаза Марка Хасты. Или так оно и было? Неважно. Кровь вовсю клокотала на мозаике, а ятаган раскалился до красна, и я бросился в атаку. Знаменосец бестии хоть и был выше, мощнее и сильнее, но развернулся и козлиными прыжками помчался наутек. Я вдогонку. Не осталось ни страха, ни сомнений. Сознание заполонило одна лишь ненависть. Ненависть, которая делает нас истинно свободными и вдыхает жизнь в куски мяса, именуемые человеческими телами. Ненавижу, значит, существую. Ненавижу! Первый удар объятого пламенем ятагана пришелся промеж лопаток. Брызнула нестерпимо вонявшая серой черная кровь. Знаменосец жалобно взвыл, а следующим замахом мне удалось изловчиться и перерубить ему колено. Темное создание с грохотом врезалось в кафедру, разнесло ее в щепы и покатилось по полу. Я в один миг оказался рядом и с размаху рубанул клинком по запрокинутой гортани. Лезвие с хрустом, перебив хрящи, застряло в мускулистой шее, и огонь с ятагана перекинулся на бороду. Знаменосец судорожно засучил ногами и ударом копыта отбросил меня в сторону. Боль обожгла бедро. Острые грани смальты разодрали рубаху и оцарапали кожу, но ненависть моя была сильна, и я легко вскочил с мозаики и вновь бросился в атаку. «Одиум аэтернум!» – орал и кромсал шею твари уже потухшим, но от этого не ставшим менее острым клинком. А потом сталь прошла через кости и плоть и со звоном угодила в каменный пол. «Дзанг!» – удар болью отозвался в руку, клинок лопнул и разлетелся на куски. Но это было уже неважно. Отрубленная рогатая голова чудовища валялась в шаге от истекавшего вонючей жижей тела. Теперь не встанет. Теперь не оживет. Какое-то время точно. Закашлившись, я повалился на ближайшую скамью и зажал отбитый и исцарапанный бок. Ненависть хлынула. Навалились усталость и боль. Ничего, жить буду. Я буду. А кто-то нет. Я с сожалением поглядел на изувеченные тела девчонок, с которыми мы могли бы недурственно провести сегодняшний вечер. Вот тебе и пер анум, вот тебе и пер ос. Да уж, все беды рода людского от гордыни, алчности и глупости. Вспомнился отчим Секундус, который поставил свои убеждения выше уложений церкви, и едва не выпустил в мир знаменосца бестии. Захотелось найти его и удавить, но не стал. Нет, не стоит растрачивать ненависть по пустякам. Еще пригодится. И я толкнул ногой рогатую голову знаменосца, злобно пялившуюся на меня своими мертвыми глазами. Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.